Глава 4. Продвижение вверх по реке оказалось очень трудным. Лето заканчивалось, и ветры в основном были северные. Выгребать пришлось с большим трудом. И еще монголы. Они появлялись слишком часто, что сулило большие неприятности. Хлыновцы постоянно ожидали нападения, а сил было слишком мало. Многие раненые еще не поправились, а иные отдали Богу свои грешные души. И, наконец, большой отряд монголов, больше 1000 конников, подстерег караван и мощно обстрелял его из луков. Никого не убило, но раненых прибавилось. «Впереди протока Вахтубу!» — передал команду по каравану сотник Ахрумей. «Сворачиваем туда, ребята! Не высовываться, дурья башка! Скоро кончится узость стрежня!» — пояснил Ахрумей. Он сейчас командовал 5 ушкуями и был по статусу уже малым атаманом. «Держи ближе к левому берегу, ребята! Авось пронесет!» Караван медленно отошел к левому берегу Ахтуба и через 2 часа скрылся за зарослями густого леса, что опутал остров. Монголы отстали, но рыскали в поисках брода или лодок, чтобы переправиться на остров и покончить с хлыновцами. А у тех оказалось больше 10 раненых. «Братцы, идти будем всю ночь. Надо отыскать убежище и передохнуть». Ахрумей оглядывал сбившийся в кучу караван. Хорошая мишень для татарских лучников. Но те пока не появлялись. А найти лодки в этой глуши было трудно. До Сарайберке было 100 верст с гаком, а это 2 недели хода. Измученные греблей хлыновцы лишь под утро решились устроить привал. В тишине высадились на берег острова и устроились на траве. Вяло постелили попоны, потники и одежду. Быстро повалились отдыхать. Костров не зажигали. Перекусили, чем Бог послал. Ахрумей выслал сторожу на берега острова. Ширина его не превышала 1 версты. Разведка доложила, что поблизости монголов не видно, но далеко на полдень что-то есть. Далекие огни, а утром едва заметные дымки поднимались в небо. «Пока обоснуемся здесь», — распорядился Ахрумей. «Дальше идти опасно. Могут подумать, что мы ушли дальше на полночь». С неохотой, но с атаманом согласились. Слишком истомлены оказались люди. «День переждем», — заметил Богдан, вернувшись с совета атамана. «Там видно будет, ребята. Авось монголы перестанут нас тут искать». Атаман так и обнадежил. «Как бы не просидеть нам тут до смертного конца», — горестно вздохнул Тимоха, бывалый вояка со шрамами на заросшей бородой морде. «Не каркай, Тимоха!» — цыкнул на него Богдан. «Ахрумей дело предложил. Нам деваться некуда. Посидим тут, передохнем. Ночами можно путь продолжить. Авось сарай проскочим, а там уж полегче будет». «Не скажи!» — усомнился Богдан. «Дальше островов, считай, нет. Где скрыться, коль нужда будет заставлять? А река вся как на ладони. Нечего тогда и болтать зря», — согласился Тимоха. «Будем сидеть и отдыхать. Сил-то нам треба накопить, ребятки. Да и рыбки охота наловить. Давно они баловались ушицей, а надо бы». Вечером выкопали яму, сделали заслон, и там Тимоха сварил душистую уху. Все с наслаждением поели, выставили стражу и улеглись спать. У Егора нога чуть успокоилась, и он наконец-то знатно выспался. А утром даже вышел с палкой прогуляться по острову. Лагерь раскинулся 100 шагов, Ушкуи, убрав щегли мачты, уткнули носы в берег. Тоже, казалось, спали. «Ого!» — воскликнул Егор, заметив у костерка знакомую девку, которая в городе просила его не убивать. «Ты с нами?» Девушка с испугом уставилась в лицо Егора. Видно, она его узнала. Сейчас он ей показался вовсе не таким страшным, как в то утро, когда она лежала у трупа не то мужа, не то хозяина. Девушка ничего не ответила, продолжая сидеть и смотреть на Егора. «Чего вылупилась?» — спросил он, уже внимательно вглядываясь в ее лицо. «У кого это ты пристроилась?» Егору показалось, что она плохо его понимает, и не удивился. Вспомнил, как она подбирала русские слова и с трудом их произносила. И он растолковал вопрос помедленнее и терпеливее. Наконец, разумела и ответила. «Атаман Храмея, господин». Услышав ответ, Егор расхохотался, словно был не на острове в окружении врагов, а на посиделках среди красивых и веселых девчат. И уже серьезнее спросил. «У Храмея? Ты его пленница?» Ее глаза потемнели. Она опустила голову и согласно кивнула. Егор же наливался завистью. «А сам он где?» Она не смогла объяснить и молчала, не поднимая грустные глаза на юношу. «Эй, Егорка, ты чего пристаешь к девке?» Услышал он голос. Обернулся. «А что, нельзя?» — резко спросил Егор. «Я просто видел ее в городе. Умоляла меня не убивать. Не думал, что она у нас. Атаману не понравится твое соседство, Егорка. Вали от седова, пока цел. Нога, вижу, еще не поджила. Убежать не удастся. Иди себе, иди!» Егор еще раз глянул на девушку. Таня осмелилась поднять глаза. Воин поплелся назад. Перед глазами стояло испуганное, пришибленное рабством лицо незнакомки. Пожалел, что не спросил ее имени. Лишь подумал. «Интересно, откуда она тут взялась? Наверное, рабыней была, издалека привезли». На следующее утро Егор опять поковылял в ту же сторону, но девушки не увидел. Печально. Он уже давно тосковал по женскому обществу, а по ночам в снах часто виделись девушки в пикантном обличии. Даже думалось, что стоит попытаться завести знакомство хоть с одной такой, что шли с караваном. Их оказалось чуть больше десятка. И он сожалел, что из-за ноги не смог кого-то из них приручить, как атамана Храмеи. После заката караван тронулся дальше, рассчитывая перехитрить монголов. Шли медленно, сжались к левому берегу подальше от Волги. Хотя и на левом берегу легко повстречаться с монголами. Это даже было намного хуже. Здесь у протока всегда имелись броды. Уже на третий день пути им опять пришлось укрываться в зарослях леса на острове, когда разведка донесла о появлении больших отрядов монголов. Явно рыскали по руслу реки, выслеживали хлыновцев. А Храмей передал приказ сидеть тихо, огней не зажигать, а ушкуи спрятать поглубже в камышах. Нога у Егора заживала медленно, приходилось не расставаться с палкой. Но малую работу делал без возражений. Сейчас рыл могилу для двух воинов, умерших ночью от воспалившихся ран. Закончив работу, отдыхал, дожидаясь, когда принесут покойников. С носильщиками пришли две девки с цветами и крестами. Могилу оформили, водрузили на нее крест, но Егор с вожделением поглядывал на девичьи фигуры. Одна из девушек с вздернутым носиком и смешливыми глазами улыбнулась Егору. Он воспрял духом, спросил с улыбкой. «Кого хороните, девчата? Один, вижу, наш, а кто другой?» «Мы с ним у одного хозяина были», — ответила смешливая, с явным удовольствием улыбаясь Егору. «Хороший был дедушка. Он давно уже в неволе. Говорил, что лет 30. Его кто-то пришиб в живот. Вот он и помер. Долго крепился. Очень сильным был дедом». «А ты как здесь очутилась, девка?» «Как все. Татары нас захватили, и я оказалась в сарае. Меня купил один мурза. Я его наложница была». Девушка потупила глаза, опустила голову. Лицо стало грустным, и Егору стало жалко девку. «Меня зовут Егором. А тебя как? Откуда ты?» «Я Курянка, Егор. А зовут меня Федорой. Думаю вернуться домой. Там меня уже лет 10 ждут. Дождутся ли?» Грустно заметила Федора. «Вот выберемся отсюда, избежим нападения монголов, тогда можно без особого труда и тебе вернуться в родные земли». Егор ласково смотрел в улыбающееся лицо девушки, и что-то приятное заполнило его грудь, и живот тоже. «А ты откуда?» — несмело спросила девушка. «Клыновский я. Но то не моя родина. Да я и не помню ее. И не могу вспомнить, где я родился и где мои дорогие родичи. А хотелось бы». «Ну, ты закончила? Тогда пошли. Я пройдусь с тобой». «А что с ногой?» — участливо спросила Федора. «Монгольскую стрелу поймал в сарае. Уже поджила малость, да еще прихрамываю. Никак с палкой не могу расстаться. Вот, натрудил лопатой, теперь болит». «Я могла бы попросить мою подругу. Она умеет лечить всякое». «Да!» — радостно воскликнул Егор. «Когда сведешь меня, буду благодарен. И могу подарить что-нибудь красивое. Да хоть сейчас!» С воодушевлением воскликнула Федора. «Пошли! Здесь уже все закончено». Девушка обернулась к могиле, перекрестилась и пошла. За ней пошла вторая. Она была явно нездорова и выглядела старше на много лет. Звали ее Катей. Была она дурнушкой и за все время не проронила ни слова. «А что с твоей подругой?» «Она так ничего и не сказала». Егор с любопытством поглядывал на женщину и признал, что она совсем не могла никого привлечь. «У нее ребенок погиб в городе», — шепнула Федора. «Как-то зацепили саблей». «Сколько ему было годков?» 1,5 годика. Она очень его любила. Теперь ни с кем не разговаривает». Разговор прервался. Они пришли в лагерь. Девушка кивнула, приглашая за собой. Егор прошел шагов 15 и вдруг увидел ту самую девушку. А Федора сказала, обращаясь к ней: «Гузель, сделай что-нибудь этому воину. У него нога никак не заживет». Гузель подняла глаза на Егора, и в них что-то засветилось добротой и даже радостью. Его лицо тоже озарилось улыбкой, и молодой ушкуйник довольно робко поздоровался. «Так ты можешь боль снять, Гузель?» «Странное имя». «Так она узбечка, Егор», — воскликнула Федора. «Там оно обычное». «А ты глядеть нога», — тут же предложила Гузель, но смотрела не на Егора. «Я и так постоянно на нее смотрю», — не понял Егор. «Глупый», — воскликнула Федора. «Она просит тебе показать ногу и рану». «А-а-а-а!» Егор неторопливо стал разматывать грязную тряпку, сняв сапог. «Надо чисто ткань», — молвила Гузель, внимательно осмотрев рану. «Стрела». «Так и есть», — обрадовался чему-то Егор. «Поможешь?» «Я помочь, господин». «Какой я тебе господин?» — возмутился Егор. «Я просто Егор. Вон, гной появился. Еще ногу придется оттяпать». «Отрезать, значит», — перевела Федора, глядя на Гузель. «Не отрезать», — ответила Гузель и стала легко ощупывать опухоль и делать странные круговые движения ладонями. Егору стало щекотно, и что-то покалывало вокруг. Он посмотрел на Федору вопросительно. «Погоди», — отозвалась та, — «не мешай». Скоро Гузель закончила свои манипуляции. Подняла голову и, глядя на Егора, сказала, немного смущаясь. «Надо лист прикладывать. Ты сидеть, я искать лист». Гузель ушла, а Егор спросил у Федоры. «Она надолго? Что за лист?» «Я не знаю. Травка какая-то. Она все сама сделает. Болит?» «Чудно! Никакой боли!» «Вот это да! Здорово получилось у нашей Гузели!» Караван еще продвинулся верст на 30. Опять пришлось укрываться на следующем острове. Лазутчики постоянно доносили об отрядах татар. Они рыскали поблизости, но хлыновцы отменно укрыли ушкуи и сами выдавать себя не спешили. Осень уже явно заявила свои права. Ночи стали холодные, пошли долгие дожди. Народ стал волноваться. Младшие начальники подступили к атаману Ахрамею, и тот заявил после наступившей тишины. «Думаете, я не кумекаю про это, ребята? Все ночи про то мысли ворочаю. И вот что вам скажу. Прорваться нам не удастся. Татарва нас обложила. Думаю, что они знают, что мы недалеко и не оставляют искать нас. Потому предлагаю пока обосноваться здесь. Пусть татарва успокоится, а там посмотрим. Уже дожди пошли, а нам стоит подумать о крышах над головой. Иначе будет много больных. А кем сдерживать татар тогда?» «Зимой нас тут всех перережут, атаман!» — раздался голос из толпы. «Да и жратвы у нас мало! Надо прорываться домой!» Часть людей поддерживала крикуна, остальные помалкивали, раздумывая. Ахрамей настаивал и, наконец, уговорил. Его предложение приняли. «Теперь все силы бросить на жилье и рыбалку», — говорил он. «Надо запасаться провиантом. Пошлем отряд добывать коней. Будем делать набеги на мелкие селения татар. Можно выследить отары овец и ими разжиться. А к зиме дюже нужно успеть построить засеки и окопаться на случай нападения. И не маячить перед татарами. Они скоро займутся своими другими делами». Работа закипела. Вскоре выкопали землянки, заготовили дрова и собрали все съедобные травы и коренья. Пятеро хлыновцев удачно выследили отару овец, убили чабанов и увели трех коней и отару. Следы постарались скрыть, пройдя более версты по воде протоки. Те, кто еще не оправился от ран и больные, мастерили стрелы. Выкопали довольно глубокую яму, перекрыли ее, устроили печь, и там ковали наконечники для стрел. Звук ударов молотка и дым можно было заметить, поэтому днем этим почти не занимались. Одновременно устроили несколько мест для засады, расположив их в разных местах острова. А он оказался довольно большим, не меньше 5 верст в длину, и почти 2 в ширину. Весь зарос лесом и густым кустарником. Воины били перелетных птиц, дичь ели сразу, овец же пока берегли. Рыбаки ловили большое количество рыбы, солили и вялили, когда солнце было. Много воинов исправно несли караульную службу, следя за протокой и рекой. И это не раз спасало их лагерь от обнаружения. Егор со Степаном успешно вырыли себе яму, обложили ее плетнем, обмазали глиной и сухой травой. Также смастерили и пол. Соорудили помост для лежания, устелили охапками травы. Сверху покрыли попоной. Над землей их полуземлянка возвышалась не более чем на аршин. Устроили оконце, затянув его рыбьим пузырем. Света мало, но хоть лоб не расшибешь. С Ступени спуска укрепили кольями и жердинами. Степан сложил из камней очаг с трубой. Зимой можно будет подтапливать немного. «Наконец у нас есть свое место», — удовлетворенно молвил Степка. «Есть куда наше добро сложить. Хотя воровства у нас что-то не замечалось. Дорожим своей честью, думаю». Степан старался казаться важным и степенным. Это часто вызывало у Егора усмешку. «Слышишь, Степка, некоторые мужики обзавелись женами», — заметил Егор со значением. «Сам ты не подманил кого для себя?» «Меня дома суженая ждет. Уж договорились, как вернусь, так и свадьбу сыграем. Приходи, приглашаю». «А как же, обязательно приду», — усмехнулся Егор. А сам подумал, что и он почти готов связать свою судьбу с пригожей девкой. «Да с той же Гузель. Да что толку, когда она с охромеем? А атаман спуску не даст никому, тем более ему, Егорке». Но посвящать товарища в свои тайные помыслы ушкуйник не собирался. Уже и листья облетели со всех деревьев, дожди лили все холоднее. И все же Охромей частенько посылал отряд на разведку или добывать скот. Собирали все, что можно положить в рот. Одевались под татары, даже лица обмазывали. В этом им помогала Гузель. Получалось очень похоже. Егор со Степаном тоже участвовали в таких набегах. Однажды попали в засаду и едва отбились. Но потеряли одного воина. Степан был поранен, и Гузель втайне от атамана Охромея лечила его по просьбе Егора. «Разве Охромей запретил тебе лечить нас?» — как-то спросил Егор, заглядывая ей в глаза. Видел, что девушка смущается, но не мог точно определить причину. Лишь догадывался, что и он ей запал в душу. Но как осмелиться перед атаманом? Да и сама Гузель не посмеет просто так уйти от него. С некоторых пор Егор все чаще вспоминал Гузель. Мысли вертелись не только о похабном, но и о таком, чего раньше он никогда за собой не замечал. Даже злился на себя и удивлялся. И теперь не знал, что это значит и что делать. Делиться такими сокровенными мыслями со Степкой же никак не мог. Тот обязательно засмеет или поведает другим, что еще хуже. А терять дружбу Егору не хотелось, и он продолжал самостоятельно мучить себя нерешительностью. Это никак не походило на его прежние отношения с женским полом. Выпал снег и уже более не растаял. Началась зима, и с нею пришли холода и голод. По снегу легко можно найти воров и разбойников. Приходилось петлять, запутывая следы. Времени на это тратилось очень много. А результат от этого был самым малым. Все ворчали, но теперь уже ничего сделать было нельзя. Рекой уже не пойдешь, тем более на полночь. Там уже снега глубокие, лед покрыл все реки. Зато Егор сумел поговорить с Гузель, когда та полоскала одежду в проруби, а Охромей уехал разведать окрестности. Егор в нерешительности стал за кустиками, наблюдая за девушкой. Та вдруг оглянулась, и их глаза встретились. У Егора ёкнуло сердце, и он шагнул к ней. «Испугалась?» — спросил он, подойдя и ощущая в груди тревожный стук сердца. «Я не думала, что то ты», — ответила Гузель почти правильно. «Как быстро научилась говорить! Здорово у тебя получается!» «Старалась последнее время. Надоело иначе». «Очень рад, Гузель». «Разве такая работа для тебя?» Кивнул он на тряпки у мостика, что сделали ребята для стирки. «Смотри, как у тебя пальцы побелели. Я согрею, а то может быть худо». Взял холодные пальцы, подержал в ладонях и сунул за пазуху, распахнув рубаху и кожух. Почувствовал, как она вздрогнула и дернулась руками, но не выдернула. Скинула глаза на него, и что-то в них взволновало Егора. В глазах он заметил такую безысходность и страх, что тут же захотелось обнять ее, приласкать и согреть. «Ты почему так легко одета?» — спросил парень, оглядев легкий халат и жалкие обмотки на ногах. Она тряслась от холода. «Ты заболеешь и даже можешь помереть. Разве у тебя нет ничего потеплее?» «Ну и пусть», — ответила она отрешенно. «Хромей сказал, что и так хорошо». «Он что, одурел совсем? С чего так?» Гузель не ответила, лишь слегка пожала плечами. Потом заойкала, выдернула руки и стала дуть на них, продолжая скулить. Сказала тихо. «Как больно! С чего это так? Отмерзли, вот что глупое! Разве можно столько держать руки в ледяной воде? Грей их, пока они не отойдут и не станут теплыми. Боль скоро пройдет». Она не сопротивлялась, когда он снова засовывал ее руки к себе за пазуху. Лишь стонала, переминаясь с ноги на ногу от боли и нетерпения. Но тут послышались голоса женщин, и они оба побледнели от страха. «Егор, тебе лучше уйти, а то худо будет, коль нас увидят вместе. Беги же!» Егор и сам понял, чем может обернуться их неожиданное свидание. Побежал у кромки льда, лед трещал под ногами. Он юркнул в заросли по старым следам и затаился там, прислушиваясь. Слышал, как две женщины упрекали Гузель за стирку. Обещали ей хвори, наконец жалились и стали помогать. Застучали колотушки, выбивавшие грязь из мокрых одежд. После короткого раздумья Егор вышел и побрел к помосту с женщинами. «О, Егорка!» — воскликнула одна из женщин, что постарше. «Откуда приперся?» «Ходил силки смотреть. Пусто. Скоро нечего есть будет». Он был изрядно напуган, но старался говорить ровно. «Тань, гляди, какой заботливый! Чего не здороваешься?» «Здоровы будьте, девчата!» — буркнул он. Татьяна со смешинками в глазах, не спуская их с Егора, ответила. «И ты здравствуй, Егорка! Вот помогаем белоручке, а то еще помрет от холода!» Затем повернулась Гузель. «Иди уж, а то вся дрожишь! Атаман-то мог бы и не заставлять тебя стирать его тряпки! Заморозит девку! Иди же! Мы сами закончим да принесем! Егорка нам поможет!» Блеснула девушка глазами. А Егор тоже поддержал Татьяну, заметив весело. «Танька верно говорит, Гузель. Я помогу донести. А ты поспеши, не то на самом деле захвораешь. Атаман тебя тогда обязательно выгонит. На мороз». Гузель чуть не плакала, вся дрожала, но не ответила и, повинуясь толчку женщины, поплелась наверх, где за зарослями высокого кустарника находились их землянки. Не обернулась, хотя Егор посматривал вслед. Эта встреча окончательно убедила Егора в том, что он сильно заинтересовался Гузель. Парень почувствовал, что это что-то большее и необычное для него. Мысли постоянно вертелись только о девушке. Даже предложил сладить ей на ноги что-то вроде сапожек. Решил, что будет вроде подарка. Потом подумал, что у кого-то обязательно найдутся среди добычи сапоги, которые припасли воины для своих женщин, оставшихся дома. Вскоре нашел вполне приличные сапожки с мехом внутри. Как раз то, что нужно. Выменил на безделушку, что нашлась у него в мешке. И теперь искал момент, чтобы вручить подарок. На душе было радостно и тепло. Стал замечать, что было и вовсе глупостью. Как улыбка плясала на его губах при воспоминании о Гузель. Решил, что надо следить за своей физиономией. Но пришлось ждать еще 2 недели, прежде чем они вновь оказались вместе. Егор заметил, как девушка ушла в лес за хворостом, и поспешил за нею. Сапожки за пазухой почти все время находились при нем. Егор проломился через чащобу, испугал девушку, но та, узнав его, вдруг заулыбалась и остановилась, поджидая. «Ты опять испугал меня, Егорка. Чего тебе?» «Да вот, хотел порадовать тебя. Да все никак не подворачивалось. А тут заметил, догнал». Сиял он улыбкой. «Никто тебя не приметил? А чем порадовать вздумал?» Глаза Гузель блеснули любопытством и лукавством. «Вот, гляди, что я тебе принес». Из-за пазухи показались сапожки из тонкой кожи с цветным полосатым рисунком. Сверху была меховая оторочка. «Примеришь? Думаю, что подойдут, а то ведь и ноги поморозишь». «Ой!» — только и вскрикнула Гузель. «Какие сапожки! Однако, Егорка, что я скажу атаману? Он убьет меня за них, и тебе не поздоровится». «Об этом я не подумал», — с сожалением ответил Егор. «Постой, а у тебя осталось хоть какое-то украшение?» «Вот, цепочка с полумесяцем осталась. А что?» «Давай сюда!» — протянул руку Егор, вдруг вспотев от мысли, что прямо сейчас он может коснуться ее оголенной шеи. «Скажешь, что обменяла. Это просто. А я сохраню». «Ну как, сможешь?» «Не знаю», — опустила она глаза. «Ладно. Отвернись, я сниму. Давай помогу!» Нагло предложил Егор, но Гузель бросила на него яростный и решительный взгляд. Пришлось отступить. Отвернулся, едва сдерживая желание повернуться, но сдержался. А Гузель сказала со вздохом: «Бери. И спасибо за подарок». Жалко улыбнулась. «Сохранишь?» «Не сомневайся, Гузель», — ответил он и просительно смотрел в ее темные и такие красивые глаза. «А ты можешь надеть прямо сейчас? Ноги, наверное, уже окоченели. Ну же!» Она помедлила, но села на корягу и быстро размотала тряпки, подвязанные бечевкой. На этот раз не просила отвернуться. Егор удивился, увидев такие узенькие и красивые ступни. Они, конечно, были грязные, но это нисколько его не смутило. К грязи он привык давно и не замечал ее. «Они сильно мне велики, Егор», — заметила девушка, чуть ли не расстроившись. «Вот и хорошо. Намотаешь побольше, и ножки твои не будут мерзнуть». Она так и сделала. Потопала и с улыбкой заметила: «Как тепло, Егор! Благодарствуй! Наклонись, я тебя поцелую!» Она покраснела, а Егор остолбенел. Он поспешил с наклоном и с восторгом ощутил на щеке ее мягкие, но холодные губы. Поцелуй показался Егору восхитительным. «Нет, нет!» Быстро отстранилась она от его попытки поцеловать ее в губы. «Не надо, Егор, мне стыдно». «А как же Ахромей?» — жестко спросил он. «Ему же ты позволяешь себя целовать? И даже больше, как я понимаю». «То совсем другое, Егор», — грустно ответила она. «Его я должна терпеливо выносить. Однако это стало ужасно для меня, я его ненавижу. Готова бежать от него хоть голой, лишь бы подальше». Гузель стала серьезной и даже холодной. «Как же ты живешь с ним, Гузель?» Наконец спросил Егор и пытливо заглянул в ее черные глаза, ставшие грустными. «А что прикажешь делать? Куда я денусь от него? К тебе? Так он тут же нас и пришибет. С ним трудно бороться, Егор. Но я могла бы». Девушка замолчала и не смела поднять глаза на Егора. А тот или пропустил ее намек, или не осознал смысла сказанного. Настало молчание. Никто не спешил его нарушить, но каждый полагал, что сказанное должно что-то значить для них. А Егор все же спросил, но совсем неуверенно. «Я что-то не понял, Гузель. На что это ты намекаешь?» «Ни на что, Егор! Что ты такое говоришь?» Испуганно воскликнула девушка. Он опять бросил взгляд в испуганное лицо Гузель, но продолжать не стал. После непродолжительного молчания сменил тему. «Вообще-то я слышал, а тебе говорят другие бабы, что у тебя есть какой-то дар и что тебя нужно опасаться. Брешут, наверное. Что ты сама об этом можешь сказать?» И пристально взглянул на нее. Голову она опустила и ответила только после паузы. «А что я могу сказать тебе? Люди часто наговаривают. Я ведь одна тут не русская. Если бы я что-то могла, то не терпела бы этого хромея. А приходится. А рану мою лечила? Я помню, как быстро ты облегчила мне боль. Так разве это колдовство? Это могут многие. Да и женщины часто вспоминают, что в каждой деревне имеются одна или две бабки, что умеют оказать помощь людям в их хворях. Это обычно». «Да, ты права», — согласился Егор, но сомнения остались.